Ася промолчала. Спорить было бесполезно. Оба ее дурачка уже дали слово. Для Аннетты это было делом чувства, для Марка делом чести. Асю не особенно смущали дела чувства, дела чести, когда речь шла о жизни близких. Она не страдала излишней щепетильностью. И в последнюю ночь, которую они провели в Лугано, перед отъездом в Италию, пока Марк сладко спал, Ася потихоньку встала с кровати, обшарила карманы его пиджака, достала оттуда бумажник, а из бумажника письмо, и бесшумно, как котенок, скользнув под одеяло, так же бесшумно сунула свою добычу под подушку. А затем, чувствуя, что шутка еще не завершена, принялась тормошить Марка. Марк проснулся, заворчал и никак не мог понять, почему эта сумасшедшая хохочет. На следующий день Ася, улучив минутку, осмотрела похищенный конверт, затем, очень аккуратно распечатав его, прочла письмо, затем перечла еще раз, громко сопя носом. Глаза ее помрачнели, мордочка нахмурилась. Несколько мгновений она сидела неподвижно, изучая послание, зазубрила его наизусть от первого до последнего слова, затем разорвала на мелкие кусочки, плюнула на них, словно перед ней была мерзкая физиономия автора письма, и, наконец, сожгла все улики. Расправившись с посланием, Ася не удовлетворилась этим. Она подумала с минуту, затем, облизав губы, написала другое письмо, вложила его в прежний неповрежденный конверт и также аккуратно заклеила. Все это должно было обратным путем поступить в карман Марка, что ей и удалось сделать до отъезда в Лугано. Первые дни блужданий по блаженным берегам Опалового озера, откуда как цветок поднимались Боромейские острова, сами были подобны этим волшебным островам. Горячая сень садов была полна воркованием горлиц и ароматом цветущих померанцев. Ленивый перебор весел, словно хроматическая гамма, вплетался в беспечный смех троих школьников, вырвавшихся на свободу. Все трое оставили позади заботы. Счастливое тело, сбросившее из себя собственную тяжесть, как сбросила ее с себя и душа, казалось легким, точно пушок одуванчика, низко плывущий над лугом. Но из всех троих Аннетта была, пожалуй, самая молодая. Забыв о больном сердце, она легко взбиралась на горы. Она спустилась пешком от Монтароне к Бавена по скользким каменистым тропкам. К вечеру у нее разболелись ступни, к утру распухли лодыжки. Но ей не хотелось признаться в этом. Однако по приезде в Милан пришлось сложить оружие. Когда Аннетта попыталась встать, она закричала от боли в пояснице, и бедная альпинистка вынуждена была отказаться от дальнейших походов и пролежать целые сутки в постели. Зато два ее птенца не потеряли ни крошки удовольствия. Она сама прогнала их из комнаты. «Идите, собирайте корм в музеях и на улице». Ведь на путешествие по Италии было отведено всего 2 недели, и, значит, нельзя потратить без толку ни одного дня, тем хуже для безногих коллег.